Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей нашей беседе мы говорили о Евангелии от Матфея и указали, что она разделяется на такие три части. Первое. Возвещение о Христе, Царе Божественном. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Второе. Царь объявляет свое учение и волю. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. Третье. Отвержение царя вождями Израиля. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Возвещение о царе Христе является весьма важной частью книги, в особенности для евреев, потому что Евангелие от Матфея написано главным образом для них. Апостол Матфей ведет родословие Иисуса Христа к дому Давида, тем подтверждая истину, что по плоти он происходит из царского рода Иуды. Об этом Иаков предвозвестил перед своей смертью: «Скиперт не отойдет от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель». Бытие, 49 глава, 10 стих. А потом это обещание Господь подтвердил Давиду: «По слову Твоему Ты совершил это великое, велик Ты, Господи Божий». Вторая книга Царств, 7 глава. Место рождения Иисуса Царя также подтверждает пророчество Библии. Вы помните, что когда прибыли в Иерусалим волхвы или мудрецы с востока и спрашивали, где родившийся царь иудейский, то встревоженный этим жестокий царь Ирод потребовал от первосвященников сказать ему, где должен родиться Мессия. Они сказали ему, что пророк Михей возвестил в пророчестве сотни лет наперед, что он родится в Вифлееме. «И ты, Вифлеем Ефрата, ничем не меньший воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ свой Израиля». Михея 5 глава, 2 стих, и Матфея 2 глава, 6 стих. Апостол Матфей был хорошо знаком со Священным Писанием и часто обращался к Ветхому Завету, будучи руководим Святым Духом. Так уже в первой главе Евангелия он так говорит: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Исаия 7 глава 14 стих и Матфея 1 глава 22 стих. Итак, сразу же делается очевидным, что план Евангелия от Матфея открывается возвещение о том, что Иисус Христос был и есть царь иудейский. В первой части Евангелия от Матфея говорится довольно подробно о рождении Христа Царя. Всемогущий Бог знал об опасностях для дитяти, посланного им царя, сына, и сохранения его от Ирода в Египте. В этой стране древности Израиль много страдал в рабстве, а теперь эта страна стала послушной и гостеприимной для будущего царя всех народов. Иоанн Креститель встречает Господа Иисуса уже взрослым, начинающим свое служение. Этим и продолжается повествование о великом сыне Давидовом. Книжники, священники и другие фарисеи знали Писание, его пророчество о Христе, но не приняли в сердца свои событий, которые произошли при Рождестве Христа. Вот почему, когда Он явился в народе как Учитель и Целитель болезней, почти через 30 лет они не проявили привета и любви к Нему, а наоборот враждебность. Духовно эти вожди были мертвыми людьми. Из этого вытекает серьезный вывод. Можно знать умом Священное Писание, его букву, и в то же время оставаться с сердцем далеко от Бога, даже противиться Слову Божию. Таковы были религиозные вожди времени Иисуса Христа на земле. Однако у Отца Небесного Иисус имел его благоволение. Тогда во время крещения его Иоанном Крестителем раздался такой голос неба: «Сей я Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 3 глава. После этого Иисус Христос начал служение на земле, возвещая, что приблизилось Царство Божие. Евангелист Лука подтверждает этот факт и дает больше подробностей о всем случившемся. Тогда небо открылось, Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя, и раздался небесный голос. Народ, бывший там в то время, не мог не заметить этого чуда, хотя звуки голоса Божьего люди и могли не понять. Луки 3 глава, 21 стих. Мы также упомянули раньше, что явление Царя Божественного связано с победой демонических сил. При его искушении от дьявола в пустыне. Луки 4 глава, с 1 по 11 стих. Вы помните, что Адам печально не устоял во время искушения, когда Ева, жена его, была обманута в Едеме. Искупитель человечества был поведен в пустыню для этого испытания, чтобы второй Адам, Господь Иисус, явил победу над дьяволом. Адам в Едеме не призвал имени Божия на помощь. Господь Иисус послушно прославил Отца. Это великое событие 40 дней и ночей в борении с лукавым и страшным противником Божиим. Такая славная победа. Моисей тоже провел 40 дней и ночей в общении с Богом на горе. Исход 24 глава 18 стих, чтобы получить закон Божий. Господь Иисус единый, кто исполнил этот закон вполне. Во время искушения от дьявола он побеждал этого противника цитатами из Слова Божия, из закона его. Припомните, что под конец искушения дьявол отошел от него, и все ангелы приступили и служили ему. Матфея 4 глава, 11 стих. Вероятно, и апостол Иоанн, когда он писал первое послание к верующим, то припоминал искушение Господа Иисуса от дьявола в пустыне. Апостол говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире, потому что все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». 2 глава, 16 стих. Заметьте, что искушение трехстороннее – плоти, очей и гордости. Все это не от Отца, а от мира сего. Плотские желания естественны для человека. Дьявол искушал Господа Иисуса, чтобы он повелел маленьким камням стать буханками хлеба. Христос Иисус, несомненно, чувствовал голод в начале этого поста. Глаза человека воспринимают сильно блеск и красоту, богатство, величие. И противник представил Спасителю панораму за панорамой царств мира сего. Какая слава! Какой блеск! Ведь сатана владеет всеми ими. Только поклонение себе он пожелал, но был отвержен. Тогда дьявол берет его на вершину храма в Иерусалиме. Он знает Священное Писание и предлагает ему испытать свою божественность. «Бросься вниз. Ангелы явятся моментально и нададут тебе пасть на землю». Противник искал гордость в царе божественном, но там и зернышка ее не оказалось. Иисус ответил ему кротко: «Не искушай Господа Бога твоего». Победа совершилась над дьяволом. Иисус Христос есть истинный царь, не от мира сего, и воцарится он в грядущие дни. После Голгофы непременно придет престол славы. Дьявол не является Богом мира сего, князем мира. Второе послание Коринфянам, 4 глава, Иоанна, 12 глава, 31 стих. Господь Иисус так его назвал. Христос, Царь, пережил искушение и победу. Все это укрепляет и нас на пути веры, победы, и для нас она приходит путем доверия истинному Слову Божию. Аминь.